Меж тем девушка продолжила наш разговор и начала отвечать мне. Ты не знаешь аграфов. Такие исследования у нас длятся как минимум пару сотен лет. А 50 лет назад, когда я пришла к ним на работу, они только начались. Нас и набрали как добровольцев для участия в проекте нового типа рейдера-истребителя. Лита закончила говорить, но, немного помолчав, потом все же продолжила. И поэтому мне очень нужно вернуть этот корабль домой. Она посмотрела на меня такими грустно просящими глазами, что я не выдержал и решил ее больше не мучить, а сказать о том, для чего в ее истребителе лазил инженерный дроид. Лейта, не беспокойся. Я не претендую на владение твоим кораблем. Дрон там был для того, чтобы провести его тестирование и обследование. Я предварительно уже выполнял его осмотр и нашел много неработающих в нем деталей, требующих альтернативной замены или ремонта. Поэтому мне нужно понять, какими комплектующими из тех, что есть у меня в наличии, я смогу воспользоваться для этого и как это повлияет на тактико-технические характеристики твоего корабля. Понятно. Спасибо большое. Такую искреннюю радость и благодарность я не чувствовал давно, а с ее улыбки можно было написать портрет, даже простые копии, с которого светили и озаряли бы всех вокруг. Как-то даже стало стыдно за то, что я ее кораблик немного распотрошил. Но замену я же почти установил, попытался успокоить себя я. Правда, не очень у меня это и получилось. И когда ты сможешь приступить к его ремонту? С нетерпением спросила Лиита. Сегодня я хотел установить ремонтный комплекс сюда, в док. Завтра мне нужно окончательно проверить, все ли я сделал на станции, что хотел. И если останется время, завтра вечером я могу заняться его ремонтом. Перечислив девушке планы на ближайшее время, я связался с 896-м. Ньютон, мы на вылет. Попробуем обкатать наши новые истребители с Лиитой. А ты, между тем, пока здесь будут освободившиеся площади, начинай установку ремонтного комплекса. После вылета я помогу дроидам и тебе в развертывании и настройке комплекса. Отдал я распоряжение и скину. Принято к исполнению. Но, Алексей, можно ли доверять этой девушке настолько, что разрешить ей произвести вылет на истребителе? Усомнился в правильности моей затеи 896-й. Не думаю, что она будет совершать какие-то глупости. Ведь владение истребителем не значит автономность или свободу в передвижении. Она просто окажется за пределами станции одна, и все. Никакой опасности. Ты ведь заблокировал использование оружия на одном из кораблей? Да, информацию о вооружении и кодах доступа к истребителям я тебе выслал, — ответил Ньютон. Хорошо. Тогда ты приступай к выполнению работ, а мы на вылет. Заодно обследуем территорию. Может, найдем еще что-то. Передал я Искину, а сам тем временем вернулся к нашему разговору с Лиитой, так как она спрашивала еще что-то. Алексей, а ты можешь хоть примерно сказать, сколько времени займет его ремонт? и насколько продуктивен он будет? — спросила меня девушка. — Сегодня к вечеру закончится анализ полученных результатов, и, если ты не против, я могу рассказать тебе о них за ужином. Что-то напоминает мне эта фраза прямое приглашение на свидание. Интересно, Лита это понимает? Можно я отвечу после вылета? Если налившиеся пунцом щеки девушки говорят об обратном, то я, как истинный джентльмен, сделаю вид, что в это поверил, да и вообще ничего не заметил. Я и не тороплю. Не получится сегодня, можно будет поговорить завтра. Успокоил я девушку и закончил. Ну, а теперь, прекрасная принцесса, не желаете ли вы обкатать этих железных коней? Девушка сначала с недоумением и удивлением посмотрела на меня. Но когда я сделал приглашающий жест по направлению к одному из истребителей, все поняла и прошла к предназначенной ей машине. «Забирайся! Я ее разблокировал и дал тебе ограниченный доступ к ее управлению. По сути, тебе доступно все, кроме оружейных систем корабля», — уточнил я, когда девушка остановилась перед своим истребителем. Разместившись в своем истребителе, я провел ускоренный тест и, воспользовавшись корабельной связью, передал сообщение Лиите. — Ну что, госпожа пилот, покажете мастер-класс необразованному дикарю? — спросил я и, включив двигатели, сначала выехал из дока на причальную площадку, а с нее стартовал прямо в открытую шлюзовую камеру. — А ты хоть поймешь всю красоту моего исполнения и филигранность выполнения фигур высшего пилотажа, неуч? — приняла мою игру девушка и, повторив мой маневр, вырвалась на просторы открытого космоса. Я притормозил у станции и, дрейфуя, стал дожидаться подлета девушки. Получив входящий сигнал от Литы, ответил на него. — Алексей, давай полетаем в боевом режиме. Тогда мы сможем полностью оттестировать все режимы работы истребителей. На всех типах таких кораблей должна быть установлена специальная программа, вводящая его в режим имитации срабатывания вооружения корабля. Я, между тем, вспомню и подновлю свои навыки, ну а ты посмотришь, на что способен пилот, прошедший обучение в Таорском императорском университете. Сделала девушка достаточно разумное предложение. Просмотрев меню, я быстро нашел, как запустить режим имитации и передал сообщение на истребитель Литы о том, что готов к проведению небольшого показательного выступления. Полетели немного подальше от станции. Там обломков больше, чем тут. Будет где лавировать и пробовать различные маневры и движения, внесла еще одно предложение девушка. Чувствуется академическое образование и опыт работ в смежной области, подумал я о предложениях, которые внесла Лиита. Ты ведущая, я за тобой. Выбирай площадку и начнем. Мне самому уже интересно стало, — передал я ей через связь. И мы полетели немного вихляющим маршрутом, пока корабль Литы не направился прямо к скоплению каких-то обломков небольшого астероидного поля и пылевого облака. — Вот удобная тренировочная площадка! как раз перечислены основные опасные помехи, которые мы можем встретить в открытом космосе, прокомментировала свой выбор девушка. Понятно. Какие-то правила есть? На всякий случай уточнил я. Какие правила? Удивилась девушка. Это же война! Единственное условие – ты должен победить. Можно облегчить нам задачу, назначить контрольные точки, которые один должен защищать, другой стараться уничтожить. И так несколько раз. Или просто бой друг против друга. Давай просто повоюем, решил я. Тогда разлетаемся в разные концы поля и слетаемся к точке встречи, где будет происходить сражение. «Меня все устраивает», — сказал я и полетел в сторону ближайшего для меня края. Через пару минут пришло сообщение от Лииты. «Начали!» И я увидел, как ее истребитель понесся в мою сторону. У меня также быстро войти в боевой режим не получилось, но в следующее мгновение я уже взял на пилинг ее истребитель и полетел в нужную сторону. Похоже, девушка поджидает меня в той группе обломков и решила максимально усложнить мне задачу. Подумал я, рассматривая представшую моим глазам картину разнесенных в пространстве частей какого-то корабля, перемешанных с мелкими кусками астероидов, собравшихся в небольшое поле. Осторожно подлетая к этому полю, сколько я не готовился, но момент появления стремительной молнии истребителя Лииты все же пропустил. Только чудом мне удалось завернуть в ближайшую щель между двумя астероидами, лавируя и отрабатывая искусство пилотажа в тесноте окружающих меня астероидов, я на радаре наблюдал, как девушка устремилась за мной в погоню. Летала она сейчас гораздо лучше меня, но я чувствовал, что еще пару часов такого экстремального вождения, и мои навыки придут в соответствие с моими умениями и знаниями. А это значит, нужно продержаться это время. Потом мы как раз таки и будем на равных уровнях с нею, наверное. Так, что у нас тут есть интересного вокруг? Подумал я и начал разглядывать карту ближайшего пространства. Было большое желание подключить к сканированию местности еще и ресурсы Драккара, но это как-то нечестно. Мне хотелось более объективно оценить свой уровень, поэтому я повторно и более внимательно всмотрелся в показания отсканированного пространства и объектов, обнаруженных тут. Пролетая очередной поворот, я прямо за ближайшим астероидом заметил мертвую зону пространства, невидимую сканером и непросматриваемую с этого направления. Я облетел глыбу нужного астероида и понял, что мертвая зона в пространстве — это каверна в нем. Недолго думая, я залетел, вернее, даже еле протиснулся туда, выровнял направление вращения и ускорения в соответствии с теми же значениями, что выдало сканирование этой глыбы, и стал ожидать результата моего маневра. Прождав девушку 5 минут, я убедился, что она меня не нашла, и, скорее всего, пролетела дальше, хотя на радаре я должен был исчезнуть где-то в этой области, значит, она меня должна искать где-то здесь. Решив, что сидеть тут просто так скучно, я задумался, что же такого предпринять, чтобы обнаружить ее раньше, чем она меня. Хорошо бы уметь облетать эту область по таким вот мертвым областям. — подумал я. — Тогда я смогу появиться во многих точках местного пространства, А главная разница в мастерстве не должна сильно влиять на этот способ боя. Типичная партизанская война. Стукнул, отбежал и исчез. Растворился среди глыб. Идея мне понравилась. Осталось найти способы ее реализации и воплотить в жизнь свое решение. Первым делом я рассмотрел карту. Она выдавала, конечно, места, которые оставались темными пятнами на ней, но этого было мало. Из них не проложишь маршрута следования, разве что создашь пересадочные пункты. Придется пройти по всей системе повторно с работающим на максимальной мощности сканере, провести повторную разведку пространства и вернуться сюда, или найти аналогичный удобный закуток и уже оттуда составить карты троп, если они получатся. Решив так, еще раз осмотрел видимый мне участок и, убедившись, что никакой опасности встречи с Лиитой нет, начал, маневрируя двигателями, выбираться из каверны. Уже подлетая к самому выходу, решил подстраховаться. «Сеть, проведи контроль пространства, отображаемого на карте, и планомерно заполняй ее всеми интересными для нас маршрутами. Параллельно проведи построение оптимального маршрута прохождения в астероидном поясе с точки зрения маскировки и незаметности». «Принято. Выполняю». «Своевременная обработка всех полученных данных требует повышения вычислительных ресурсов нейросети. С этой целью задействую вычислитель и тактический модуль. Для большей производительности рекомендую перенести обработку части результатов на минимальный по производительности фоновый слой. Данных действий хватит для оперативного анализа полученной информации». «Рекомендации понятны? Выполняй». «Автоматическая процедура анализа поступления тактической боевой информации начата», — отрапортовала она на последнем шаге. И практически сразу стало понятно, что мест, где может укрыться мой истребитель, уже сейчас достаточно много. Карта разукрасилась красками в соответствии со степенями опасности, и зеленый на нем просвечивал часто, иногда складываясь в целые области или проходы. Просто первоначально я этого не замечал. Конечно, весь объем нужного мне пространства они не перекрывали, но несколько коротких троп было уже построено. «Учитывается превышение объема защищенного пространства на 10% больше, чем общая площадь истребителя», — привела разъяснение к отображаемой информации нейросеть. «Покрутиться придется знатно, чтоб вписаться в заданные размеры, но это уже лучше, чем ничего». Снова осмотрев карту уже более внимательным взглядом и учитывая поступление новых данных, я составил маршрут до ближайшей удобной непросматриваемой зоны. Резко вылетев в нужном мне направлении, я, пролетев всего 2 астероида, пространство, вокруг которых находилось в оранжевой зоне, практически сразу засек летающий с противоположной стороны от одного из обломков корабль Лииты. Она меня тоже увидела, так как точка ее корабля резко сменила направление, судя по радару, в мою сторону. До нужного мне входа оставалось пролететь всего ничего, как Искин оповестил, что происходит прицеливание. Я резко вильнул в сторону и ушел вниз за какую-то кучу мусора. Пролетая мимо нее, сеть проинформировала меня о том, что здесь находится начало одной из троп, и можно воспользоваться ею, если проскользнуть через центр этой кучи. Пройдя сквозь нее, я попаду в зону сокрытия, созданную, вероятно, двигательной установкой разбитого здесь транспорта. Ее покрытие сейчас как раз хватит, чтобы спрятать на время мой кораблик. Оттуда можно проскользнуть к ближайшему астероиду, который находится на нижней линии эклиптики, и сразу за которым начинается зеленый коридор до одного большого астероида в центре скопления, откуда можно было в безопасности провести подробное сканирование противоположного края поля. Пролетев, вернее, даже прокравшись через это переплетение мусора, я попал в нужное мне место. Уже спрятавшись за установкой, я получил сообщение от сети. Обнаружен средний гипердвигатель серии «Малый тягач-6» целостностью 80%, восстановление работоспособности в условиях станции 100%. Хорошее место я выбрал, чтобы спрятаться. Пригодится моя находка. Вернусь за ним. Потом отбуксирую на станцию, отремонтирую и заберу его с собой. Двигатели всегда ценились высоко, а ресурс на износ у них огромный. Найдется покупатель и на такой товар. Подождав спрогнозированное время, которое потребуется Лиите на прохождение оставшегося ей участка пути до моего укрытия, я вынырнул из тени, создаваемой движком, зафиксировал корабль девушки сначала на радаре, затем в прицеле орудийной системы, произвел условный выстрел и моментально влетел в коридор невидимости, созданный обломками и астероидами. Касательное попадание. Повреждение щита на 14%, сообщил эскин моего истребителя. Пропетляв по этой тропе такими зигзагами и вывертами, что сразу не получалось, и представить способ, которым они тут образовались. Я понял, полет даже безопасный, но в данных условиях требует огромного мастерства. Добравшись до нужного мне астероида и спрятавшись за ним, я начал сканирование того края поля, где еще не был. Через несколько минут все было закончено. Теперь осталось обработать результаты и составить маршруты, которыми можно летать в этом поле, не особенно светясь на радарах. Через минут 15 все было готово. А дальше началось сущее издевательство над бедной девушкой. Я вываливался, так сказать, на открытое пространство, ждал ее появления, примерно рассчитывал ее подлет к нужной мне ближайшей точке, откуда можно появиться незамеченным, и также исчезнуть. Составлял план, как можно туда попасть, используя маршруты зеленого и желтого степеней риска, и начинал охоту. Далее все было относительно просто. Я внезапно появлялся, производил поиск, прицеливание, выстрел и, не дожидаясь его результатов, уходил в следующий безопасный или условно опасный коридор. И так продолжалось 1,5 часа. Мне понравилась эта игра в «Казаки-разбойники». Я продолжал бы ее и дальше, но Лиита была не глупой девушкой, и, разгадав мои маневры, вышла на связь и посоветовала прекращать эту игру в прятки. Ну, это я так понял для себя, она сказала другое слово, но суть осталась той же. Я за это время уже успел в должной мере освоиться со всеми своими умениями и даже дополнительно смог подключить к параллельной обработке тактической информации свою нейросеть и связанные с этим напрямую или косвенно импланты. Хотя, как утверждала сеть, именно такой опции первоначально в нее заложено не было, а это типичный пример ее саморазвития и индивидуальной настройки под нужды пользователя. Между тем девушка, найдя, наконец, мой истребитель в очередной куче обломков, из которой я пока не выбрался, но на карте уже стал обнаружим, связалась со мной и предложила: «Лучше давай я тебе покажу, что такое настоящий боевой пилот и выпускник Высшего Таорского университета, и чем он отличается от обычного человека или аграфа, который управляет кораблем». Решила устроить показательное выступление девушка. «Я не против», — ответил я. «Тогда нам нужно побольше открытого пространства», — продолжила девушка. «Я не использовала эти свои возможности и умения, пока мы с тобой тут игрались, но, похоже, зря. Они бы пригодились. Твой план по скрытому передвижению в поле астероидов и обломков, а также его реализация, очень меня удивили. Не ожидала». «Рад, что смог чем-то тебя порадовать и чему-то научить. Полетели, посмотрим, что ты мне хочешь показать». Затем мы выбрались подальше от станции, так как обломков тут летало гораздо меньше. Сделав пробный круг, девушка что-то буркнула про себя. Мне показалось, что это была фраза «ну, держись», и уже вслух сказала: «Все, как и в прошлый раз, только ты теперь не прячься. Я просто хочу показать, что умею». «Да без проблем», — ответил я. Не успев закончить, я увидел, что девушка совершила мгновенный разворот в мою сторону и несется на меня. Я, уходя с линии прицела, сместился влево, но ее истребитель следовал за мной по пятам. Вильнув несколько раз и совершив пару маневров на попытку оторваться, я заметил, что реакция девушки на все мои действия стала в несколько раз быстрее. Такими темпами она меня начнет подбивать уже через пару секунд непрерывными сериями, пока она всего пару раз чиркнула по моему щиту, о чем уведомлял меня Искин. «Сеть, тебе не кажется, что она мухлюет и включила какой-то ускоритель восприятия или реакции?» — спросил я мнение нейросети. «С вероятностью 95% задействован элитный пилотный модуль «Молния» по ускорению реакции в 3-4 раза при стандартном разгоне. В форсированном режиме разгон достигает 5, иногда 6 раз, в зависимости от приспособленности пользователя. Похоже на то. Ну, тогда и нас ничего не сдерживает. Врубай наше совместное ускорение и задействуй множитель одного из слоев, чтобы покрыть ее коэффициент усиления реакции». «Выполнено». Сразу стало полегче дышать. Теперь я адекватно реагировал на все маневры, совершаемые девушкой. Она не могла уже удивить меня резкой сменой курса или подловить на повороте, а ее атаки перешли из разряда смертоносных в просто очень опасные. Я стал более объективно оценивать предпринимаемые ею действия и своевременно уходить из-под ее обстрела. И наоборот, сам стал стрелять не в молоко и отвечать на каждое нападение своими контратаками. В общем, в конечном итоге счет по попаданиям я перетянул на свою сторону, хоть и не намного. Было желание ускориться еще сильнее за счет других потоков сознания, но я сдержался и отбросил эту мысль подальше. И так демаскировал себя, дальше некуда. Нужно было проиграть ей по всем статьям, но почему-то этого делать совсем не хотелось, а присутствовало желание поразить и удивить Лииту. Еще полчаса, погонявшись друг за другом и получив по несколько дополнительных попаданий, я предложил заканчивать. Были у меня еще незавершенные на сегодня дела на станции и тут, в округе. Нужно отбуксировать домой несколько находок, которые я обнаружил в этом поле. Кроме двигательной установки, мне попалась еще пара средних лазеров и не до конца разбитый малый транспорт с вероятностью восстановления ходовой части и скина в 79%. Так что откладывать возвращение на станцию и выполнение дел на долгий срок не было никакой оправданной возможности. Поэтому уже через 15 минут я вновь бороздил окрестности, окружающий обломок, гордо именуемой мной станцией, на старом, но еще рабочем буксире. Первыми я подобрал гипердвигатель и лазерные установки. Последним притянул к своему кораблю малый транспорт и отогнал его к причалу станции. Затем, втянув его в док магнитными захватами, вылез из корабля и прошел на территорию расположения Драккара. Девушка стояла возле люка корабля и, видимо, поджидала меня. — Лиита, чего на пороге мнешься и внутрь не заходишь? — спросил я у нее. — Ну, как можно? По уставу на территорию судна в боевом или свободном рейде доступ имеют только его команда, доверенные лица или члены их семей. Я ни к одной из этих категорий не отношусь. Поэтому ожидала тут, — удивленно ответила девушка, а затем продолжила, уже задумавшись о другом. Да и что бы я там делала одна? А так я посмотрела, чем ты занимаешься, понаблюдала за снующими туда-сюда дроидами. Все не так скучно, как в каюте сидеть. Понятно. Должен огорчить тебя. Ты имеешь разрешение покидать и возвращаться на корабль. Так что в следующий раз у тебя не будет столь удобной отговорки, чтобы наблюдать за мной, — улыбнувшись, сказал я. — Спасибо. Просто с каким-то чувством внутреннего облегчения, — ответила Лиита. — Ладно, пойдем внутрь. Что здесь порог обтаптывать? Я сейчас в док займусь установкой и настройкой ремонтного комплекса, а ты можешь отдохнуть, если хочешь, — предложил я, поднимаясь по трапу. — Можно мне пойти с тобой? — спросила девушка. Отдохнула и пробыла одна я и так достаточно долго. — Я не против, только там ничего интересного не будет, — предупредил я ее. Догадываюсь, ведь я получила подтверждение мастера-пилота с его третьим уровнем знаний по базе техник. Как бы даже обиделась Лиита, но было видно по глазам, что это всего лишь игра. Я, возможно, и помочь тебе смогу чем-нибудь. Тогда да, конечно, пойдем. И мы вдвоем направились в сторону доков на моем Драккаре. К когда мы пришли сюда, Ньютон уже практически закончил монтаж конструкции, и осталось провести только его настройку. В этом мне вряд ли кто-то смог бы помочь, поэтому менять настроечные таблицы под новые условия работы мне пришлось вручную. Благо, мои помощники достаточно быстро все просчитывали и выдавали результат, который я и вбивал в нужные поля. Данная работа оказалась не такой уж и сложной, особенно при таких умелых советчиках, что я закончил производить все настройки и прогнал нагрузочное тестирование уже через полтора часа. «Ну, с этим все», — сказал я Лиите. «Утром я думал, что на этом придется закончить сегодня, но если есть время, тогда я проведу установку еще кое-какого оборудования. Можешь побыть со мной при этом?» — предложил я Лиите. «Но мне придется носиться по всему кораблю», — притормозил я энтузиазм девушки, видя ее усталость. «Да, наверное, я пойду немного отдохну, а вечером жду вас на ужин, Алексей», — практически официально пригласила меня она. «Всегда к вашим услугам, моя королева», — ответил не менее серьезно я. Проследив, как девушка прошла в свою каюту, я направился на склад, устроенный из ангара корабля. Забрав оттуда следящий контур станции, я растянул его вдоль центрального коридора корабля вплоть до приборной панели в рубке и начал монтировать и закреплять в шахтовом канале, расположенном в потолке и стенах большинства проходов на моем судне. Таким образом, я окутал драккар сетью дополнительного уловителя сигналов для следящей аппаратуры на корабле. С этой работой мы с дронами справились за пару часов. Как оказалось, очень сложно протискиваться с моими размерами в кабельные шахты на судне. Поэтому тут большую часть работ выполняли шустрые и не очень крупные клопы. Я же опять оставался на настройке и подключении. Закончив и еще раз обойдя все места прокладки системы, я убедился в качестве выполненных работ и отправился к себе в каюту. Перед ужином с прекрасной феей нужно было хоть немного привести себя в порядок. Быстренько поменяв костюм на свежий, я подумал, что без подарка являться к девушке практически на свидание не стоит, и поэтому, проведя быстренькое сканирование вещей в чемоданах профессора, отобрал все то, что, на мой взгляд, могло пригодиться девушке в плане одежды. Было у меня подозрение, основанное на моем небольшом опыте общения с представительницами прекрасного пола, что, во-первых, без возможности выглядеть первой красавицей мира они чувствуют себя неуютно. И второе, я доверял народной мудрости о том, что у девушек всегда нет места в платяном шкафу и при этом нечего надеть. Поэтому, собрав всю навороченную, самонастраивающуюся и подстраивающуюся под фигуру, меняющую свою окраску, фасон и многое прочее, о чем я даже не догадывался, на что может пригодиться, не будут же люди просто так встраивать ненужные опции в не такую уж и дешевую вещь, одежду, в один освободившийся чемодан. Я направился в гости к Лиите. Подойдя к двери ее каюты, я, как вежливый человек, предупредил о своем приходе. Пошаркал ногами у порога, и вошел в ее комнату. Странно. Девушка сюда вселилась только сегодня, а комната уже обрела некую душу и уют, — подумал я. — Добрый вечер, Лиита. Вы прекрасно выглядите, — поприветствовал я ее. Разглядывая ее как волшебную сказочную гостью из неведомой страны, я даже как-то забыл, что в руках держу увесистый саквояж. Ведь столько раз ее видел сегодня в течение дня, почему же сейчас меня так переклинило? Задался я вопросом. «Эмоционально-гормональный баланс в норме», — сообщила мне сеть о том, что это не биология на меня так влияет. «Неужели вправду стою и любуюсь ее красотой?» — усомнился я. «Нет ответа». «Добрый вечер, Алексей. Присаживайтесь». «Что же вы стоите и не проходите, будто ничего не заметив?» — сказала девушка. Когда я прошел по комнате, она все-таки задала нужный мне вопрос, наверное, догадавшись, что просто так я сюда такой заметный предмет бы не принес. «Что это у вас?» — спросила она, указывая на чемодан. «Лиита, это подарок вам. Если честно, не уверен, что это может вам пригодиться или понравиться, но все же решил отдать вам». И, раскрыв саквояж, показал его содержимое. «Здесь одежда. Она досталась мне как наследие вместе с кораблем. Я ей не пользовался. Тут есть совершенно новые вещи. Я надеюсь, что тебе понравится что-нибудь, и ты возьмешь это себе. У меня есть еще. Если тебе нужно, можно будет посмотреть и там». Пока я говорил, у девушки в глазах промелькнуло какое-то непонятное отражение чувств, но это было настолько быстро, что я не смог распознать, как она отреагировала на мой такой странный подарок. «Спасибо, Алексей. Достаточно прохладно», — ответила она. «Ну, на нет и сюда нет», — подумал я и уже собирался уходить, когда она спросила: «А как же ужин?» «Не пойму я девушек никогда», — решил я. И, больше не заморачиваясь проблемами, ответил: «С удовольствием». А сказав, сначала помог присесть за стол Лиите, а потом уселся сам. Ужин был великолепен. Или это ее личный талант, и в руках этой прелестной феи даже сухой паек превращается в изысканное блюдо, или это мое предвзятое отношение к прекрасной хозяйке. Но сегодня, за уже достаточно долгое время, я не хотел во время ужина выкинуть этот кусок сухой массы в утилизатор, а даже попросил добавки, чем, правда, несколько удивил девушку. Время ужина, проведенное в легкой и ничего не значащей беседе, пролетело, как один миг из жизни, быстро и незаметно. Не хотелось покидать общество девушки, оказавшееся столь приятным, но мне нужно было идти, готовиться к ночному вояжу в пыточные застенки медицинских и ментальных технологий. И поэтому через час я откланялся, пожелав Лиите приятных снов, чем опять удивил ее. Мне предстояла очень тяжелая ночь.